Я не настроена шутить, сэр. Я тоже. Неожиданно он протянул руки и взял ее за плечи. Скажите, почему вам так невыносима мысль о том, что меня могут убить? Вы прекрасно знаете, почему я волнуюсь за вас, процедила Мэдлин сквозь зубы. Первое, что приходит на ум, это то, что вам не улыбается перспектива подыскивать себе нового знатока, ванзагарца. Но если дело не в этом, значит, вы не хотите утяжелять бремя своей вины? Вот почему вы так за меня переживаете. Если со мной что-то случится за то время, пока я на вас работаю, вы будете винить в этом себя, точно так же, как было после смерти вашего отца. Верно? Она вдруг поняла, что он прав. Да, отчасти это верно. Я не хочу взваливать на плечи такой тяжкий груз. Вам не нужно брать на себя ответственность за мою жизнь, мэм. Он говорил холодно и резко, как будто рассекал ножом. Это понятно? Не указывайте мне, пожалуйста. Я сама как-нибудь разберусь, что мне нужно, а что нет. Нет. Он убрал правую руку с плеча Мэдлин и откинул вуаль с ее лица. Мы с вами вдвоем взялись за это дело и будем вместе до конца. Артемис, если с вами что-то случится, я, наверное, впрямь сойду с ума, прошептала она. Он взял ее лицо в ладони. Слушай меня внимательно. Я сам принимаю решение. И ты не можешь винить себя в том, что случится в результате этих решений. Я не твой подопечный, Мэдлин. А кто же вы тогда, сэр? Я твой любовник, и прошу тебя никогда об этом не забывать. Он припал к ее губам в страстном поцелуе, потом отклонил ее назад и уложил на подушке сиденья, навалившись сверху и примяв ногами пышные складки юбки. Артемис, несколько минут назад, когда я выходил из павильона в мечты, у меня было такое чувство, будто я только что очнулся от гипнотического сна. Он бережно обхватил ладонями ее лицо. Сна, который длился целых 5 лет. Все эти годы я готовил свой план мести, но сегодня вечером впервые понял, что в моей жизни есть нечто более важное. Что же это, Артемис? Это ты. Он нагнул голову и опалил ее губы пылким, требовательным поцелуем. Подхваченная бурным вихрем ощущений, она всем телом прильнула к Артемису и стала целовать его с ответной горячностью. Его губы проложили влажную теплую дорожку по ее горлу. «Я твой любовник», — повторил он. «Да, да». Битый час, проворочившись в постели, Артемис наконец оставил все попытки заснуть, отбросил одеяло, встал и накинул свой черный домашний халат. Затем он подошел к низкому столику, опустился на ковер, зажег свечу для медитации и закрыл глаза, вдыхая травяной аромат, постепенно разгонявший его беспокойные мысли. Спустя некоторое время он начал мысленно анализировать каждую деталь своего плана, каждую меру предосторожности, каждый предпринятый шаг, выискивая недостатки и слабые звенья. Наконец он с удовлетворением заключил, что на данный момент сделал все, что мог, и сердце его вновь тревожно заныло при мысли о Мэдлин. Он должен ее уберечь. Эта женщина возродила его к новой жизни. Сияющие люстры заливали ярким светом просторный танцзал, в котором развлекались гости лорда Клея и его жены, известной своим гостеприимством. Мэдлин пришла сюда не веселиться, но ее невольно ослепило все это великолепие. До замужества она очень мало бывала в свете, а после замужества и вовсе никуда не выходила. Это был совершенно иной мир, царство волшебных иллюзий, таких же мишурно-блестящих, как и в павильонах мечты. Она стояла вместе с Бернис возле открытых французских окон и смотрела, как кружатся в вальсе дамы в легчайших платьях и элегантно одетые кавалеры. Лакеи в ливреях лавировали между гостями с подносами, уставленными бокалами с шампанским и лимонадом. Музыку прерывали громкие разговоры и смех. Бернис оглядела свою племянницу с головы до пят и просияла от удовольствия. «Ты вполне можешь посоперничать с любой из присутствующих здесь женщин, моя милая». Мэдлин осмотрела свои бледно-желтые